Кто был рад? Как исполняют его волю кто? Госвами. Поэтому он дал им определенную милость. Какую милость? А? Какую милость они получили? Дивьягьян хридо пракашито. Что это означает? А? Что он сделал? Да, он им в сердце дал это знание. Это знание не в интеллекте. Оно не в теле, не в чувствах, не в уме. Я знаю столько много, вижу преданных интеллектуалов. Потрясающие просто. Они как махатмы все. Столько умных, столько чувственных. Но едва ли мы находим. Такая большая редкость тех, кому духовный учитель вложил в сердце. Не в интеллект никуда, а в сердце вложил. Потому что Ясья Прасада, Бхагават Прасада. Они всю свою жизнь погрузили в том, чтобы служить Кришне, радуя духовного учителя. И когда духовный учитель рад, он не смотрит на эти критерии, какие-то другие, которые мы думаем, вот у нас такой мощный интеллект, мы 1000 шлок знаем, мы изучили Писание, мы семечко там свое сохранили, мы уже, так сказать, едим по юрведе и спим по тхан-юрведе. А? Вы думаете, это есть преданность? Что нам говорят? Распространяйте это знание. Распространяйте это знание. И лучшим распространением этого знания является что? Книги Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада самый совершенный проповедник. В чем же его совершенство? Что он так просто, с любовью. Гуру Бхакти, с любовью к своему духовному учителю. Это его любовь к Кришне. Говорит обо всем этом. Из уст чистого преданного, который Дивьягьян Хрида Бракашита получил это знание в сердце от духовного учителя. В сердце получил это знание. И так радовал Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати, находясь в таком положении, в каком был Шрила Прабхупада. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати радовался, как он слушает его. Он так радовался, как он действует правильно, в каком настроении он постоянно находится. Хотя он был семейным человеком, трое сыновей было. Вриндава, Матхура и Праяг звали. Вриндаван, Матхура и Праяг. Это имена его сыновей. Так Шрила Прабхупада удивительно. Так в чем же секрет? Поэтому Арджуна, он сказал, хорошо, я предаюсь тебе. Я предаюсь тебе. Ты говори мне, как действовать. У меня нет уже своего мнения. Я понял, что все мое мнение — это помойка. Все мои мысли, все мои эмоции и все, как я думаю, все это бред, безумие и смерть. Я это понял, что я просто при всех этих ринделях, варнашрама, дхармы, что там я вот знаю, как защищать детей, женщин и всего, и всего этого. Я просто понял, что я все это и есть проявление твоей божественной энергии. Говорится, Тхрува Махарадж вдруг в одно мгновение осознал, что его царство, его подданные, его жены, дети и все, что он имеет, его слава великого преданного, все это есть проявление иллюзорной энергии Господа. Он в одно мгновение вдруг осознал, как результат его преданности, на него вдруг не зашло, что все это и есть майя. Вся его варнашрама, все, он вдруг, Тхрува Махарадж, понял, что все это майя. И говорится, он тихо собрался ночью и, никому ничего не говоря, покинул свое государство так, чтобы его никогда никто не нашел. Так Тхрува Махарадж осознал, по-настоящему осознал. Это не так, как мы. Все, ухожу! И адрес оставляю. Или потом прибегаю. Мы говорим, ой, там так плохо было, мы туда отреклись. Ну, мы все равно отречем. Нет. Дабхо говорят, ложное отречение. До тех пор, пока это желание достигнуть Кришны не вытеснит все наши остальные желания, как мы можем это сделать? Как вы можете уменьшить свои материальные желания, не увеличив духовное желание? Это абсурд. Кто здесь может отречься, бросить семью, богатство, все? Поднимите руку, кто так привязан к Кришне здесь? Поэтому все это отречение, которое проходит на первом этапе, вот это Уцихаммая, все это отречение неквалифицированных личностей. Истинное отречение – это когда ваше желание вытесняет все остальные желания. Все сохраняется по-прежнему, ваше желание такое сильное, так оно развилось через следование регулирующим принципам бхакти-йоги, что все остальные желания стали второстепенными, поэтому вы все время служите, все время в храме, все время, вся ваша жизнь, преданное служение, автоматически, и никто, вы не спрашиваете, надо мне это оставить, надо мне это оставить, мне это надо сделать, как вы думаете, что мне вот сейчас туда или сюда, вы так не говорите, потому что это происходит автоматически, естественно для вас это становится, потому что человек всегда будет идти на поводу своих желаний. И если у него появится желание достигнуть Кришны, у кого он будет спрашивать? Жена, ты что, мне сегодня вставать или не вставать? Как ты думаешь, утром? Он скажет, ну не знаю, надо посоветоваться с друзьями. Консилиум, собрание, съезд, дума начинает там, голосование, значит, урны бросают. И он тут, если будет большинство, это, тогда я встану. Если будет меньшинство, вы будете так спрашивать? Вы будете приходить и говорить, что мне тут с мужем делать, бросить мужа или остаться с ним, а? Вы будете спрашивать это? И вам скажут, бросьте, и вы думаете, ой, я отречу, ради Кришны бросаю. Ну что вы знаете? Неужели такое сильное естественное желание появилось? Как оно может так сильно пробудиться? Кришна говорит, через регулирующие принципы бхакти-йоги оно появляется. Это желание, оно развивается, настоящее желание. И когда есть желание достигнуть Кришны, как человек может обращать внимание на какие-то социальные условия? Он наоборот еще радуется, что нет этих социальных условий, потому что если бы они были, то я бы к ним привязался. Если я не могу зависеть от Кришны, я буду зависеть от социальных условий. И потом, когда мне будут кто-то давать более лучшие социальные условия, значит, я буду думать, там и Кришна. Где больше социальных условий, там и Кришна. Представляете? Вот это Пандавы и Кауравы. Где было больше социальной гарантии? А? Вот кто из вас знает? Конечно, у Кауравов. Кауравы все построили на этом, чтобы сманить больше людей на свою сторону. Когда правил Дурьятхана, земля процветала. Но почему земля говорила, что ой, мне так плохо, как вы думаете? Она процветала. Почему вдруг земля говорила, что мне так плохо? Как вы думаете? Кто его знает? Если она процветала, что же земля была недовольна? Тогда бы вообще земля была довольна. Ну, демоны, ура! Да здравствуй, демоны! КПСС, ура! 1 мая, ура! Ленин, партия един, ура! Она тоже так кричала? Она не кричала? Она сказала, мне так плохо. Почему? Там такой удивительный аспект. Эксплуатация. Знаете, что такое эксплуатация? Эксплуатация. И самое главное, эта эксплуатация была построена на чем? На обмане. На обмане. И по лобовине пуме она сказала, я выдержу все. Я не могу выдержать только чего. А? Вот кто читал это? Правдивость последней нога религии. Кто знает из Шримад Бхагаватам все эти шлоки? Помню. Она не может выдержать лишь одного. Чего? Обманщики. Они обманщики. Они что делали? Они говорили, что все, вы будете счастливы, но без сознания Кришны никто не может быть счастлив. И полубогиня Пхуми знала об этом. Она знала об этом, потому что Кришна ее своими стопами благословил. Он ходил по ней. И она была благословлена. Она знала, что без сознания Кришны все обречено на крах. И пандавы при всех своих социальных проблемах, они представляли сознание Кришны. А Дурьотхан? Нет. Он обманывал всех. Он был сбит с толку Махамайей. Просто хотели эксплуатировать землю большинством голосов. Тармакшетра, Курукшетра. Поэтому он спрашивает, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись на поле битвы Курукшетра, вместе паломничества. Паломничество – это было великое жертвоприношение. Это поле жертвоприношения. И кто что хотел извлечь из этого жертвоприношения? Вот так мы можем здесь вот сейчас все собраться, вот это вот поле жертвоприношения. И все мы вроде делаем одно дело, сражаемся. Но кто за что? Все мы сражаемся со своими чувственными наслаждениями. Все мы... Но кто за что сражается? И наступит, иногда наступает время, когда плугом пророют полосу и скажут, или туды, или сюды. Знаете, да, Бэн? И тот, кто развил желание следовать Кришне, тот придет сюда. А тот, кто полностью попал под материальную зависимость, куда перейдет? А что вы называете материальной зависимостью? Вы думаете, деньги или что-то? Махатма Ганди никому не давал ни денег, ничего. Он давал всем идею. Ленин, что он сделал? Дал он деньги? Нет, он сказал. Земля будет воздана крестьянам, а заводы будут отданы рабочим. Все, какое это опиум для народа, вся эта божественная наука. Это и есть божественная наука, которая повернулась к человеку передом. Мы можем быть сбиты с толку, не понимать, что для чего необходимо. И цели могут размыться, и мы можем привлечься чем-то не тем. Цели могут размыться. Там лучше, ой, у них там помещение лучше, ой, а у них-то тут панир, у них панир плавает все время, каждый день плавает панир. Плавает, ну. Приходишь, он плавает, опять плавает, вчера плавал, сегодня плавает. Самая лучшая жизнь, где плавает панир. Там мускулы растут, аюрведа процветает, астрология вообще нас включает. Это прекрасно. А если исчезнет панир? А если отберут государство? А если помрут дети? А в соседнем районе у Дурьотханы все плавает панир. И никто не болеет. Куда идти? Теперь солдату, кому нести печаль свою? А? Кому? Кришна. Ну посмотрим. Поглядим, время оно все разделяет. Махакала, он все. Судашна чакра, она проходит. Шрила Прабхупада описывает, читание Чаритамриты есть стих, Кришна Кавираджа Дас Госвами описывает, Прабхупада комментирует. Когда Адвайта Ачарья покинул эту планету, этот мир, то его последователи, ближайшие последователи и ученики, по воле провидения разделились на две партии. Одни стали искать, кто же заменит Адвайту Ачарья. А вторые стали строго следовать указаниям Адвайта Ачарьи и распространять это знание. Но те, которые искали сияющего Ачарьи, тот, кто заменит Адвайта Ачарьи, они стали критиковать тех, кто распространяет это знание. И первое время тем, кто распространял знание, удавалось на них не обращать внимания. Но как-то раз они решили им ответить. И этой битве не было конца. Так Кришна отделил рис от шубхи. Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что когда мой духовный учитель, его божественная милость, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, Махараджа Прабхупада, покинул эту планету, то по воле Кришны точно так же произошло в Мадхи, в Гаудию Мадхи. Некоторые постарались следовать желаниям моего духовного учителя, а некоторые стали думать, кто же самый главный Махабхагавата теперь будет? Кто займет место, под чьим руководством теперь мы будем это делать? Он говорит, и этой прошло уже более 40 лет, а этой битве не видно и конца. Поэтому мой духовный учитель, его божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа сказал мне: Абхай, когда ты создашь мировую организацию, постарайся, чтобы она ни в коем случае не перехлестнулась с философией Мадхи. Выказывайте им почтение, но не выслушивайте их философию. Шрила Прабхупада, как ачарья, который нас спасает, он нас спасает от всего. Он нас предупреждает об этих опасностях. Он предупреждает нас. Мы очень можем привлечься всем этим. Чувствами, тем. Один говорит, давайте будем все аскетичными, и дает нам такую хитрость какую-то. Другой говорит, нет, давайте будем очень социально защищенными, и дает нам другую хитрость. И может быть единицы говорят, о чем? Давайте радовать своего духовного учителя, независимо ни от чего. Давайте этому посвятим жизнь. Радовать своего духовного учителя тем, чем он радуется. Что мы следуем указаниям. Распространяем эту миссию. Сами поддерживаем и развиваем ее в себе, и также распространяем и поддерживаем и развиваем это в других, чтобы они не зависели ни от чего, кроме как от милости духовного учителя. Ясья прасады, Бхагават прасады. Потому что только по милости духовного учителя вы можете получить дивьягьян, дивьягьян, трансцендентальное знание, хридо пракашит. В сердце только он может нам вложить. Это никто не вложит, вы не сможете вложить это каким-то другим образом. Только удовлетворив духовного учителя, мы можем получить это знание. Ни изучением священных писаний, ни аскезой, ни строгим следованием всем правилам и предписаниям никто не может это получить. Он только может получить, когда духовный учитель порадован чем-то, что мы сделали. А чем? Что, как вы думаете, что радует духовного учителя? Что вы йогурт пьете, думаете, будет это его радовать? А? Ну-ка поднимите руку, кто так думает, что это будет его радовать? А? Ну-ка поднимите. Вы будете думать, что его радует то, что у вас столько много народу? Спросите-ка у меня, что будет радовать духовный учитель? Много, мало народу? Спросите у меня. Я так не думаю. Много или мало? Я не думаю, буду я пить йогурт. Меня даже ни разу гуру не спросил. Ты как, йогурт пьешь? Если вас это будет радовать, я всю дорогу только это буду пить. Он говорит, а ты знаешь, что без, не пив йогурта, ты не сможешь меня удовлетворить. Все, я тут же начну пить йогурт. Вы знаете, я пью йогурт. Я уже в течение 10 лет ни разу почти не было так, чтобы я не пил молока. Но я хочу, чтобы я делал акцент именно на этом. А? Вы где-нибудь услышали, что это самое центральное место? Вы где-нибудь услышали в философии Шрилы Прабхупады, что самое центральное место аюрведа занимает? А? Нет? А астрология? Прабхупада везде. Вот в этом-то и приоритет преданных. Они могут говорить вам о том же самом, но когда вы их выслушаете, у вас в голове четкая концепция, что самое главное – преданность. Не аюрведа, не астрология, все, а все это лишь вспомогатели. Но самое главное – это преданность. Преданность. Что такое? Кто же радует духовного учителя в большей степени? А? Кто? Вы где-нибудь слышали, чтобы госвами изучали аюрведу? или астрологию. Ну-ка почитайте, ну-ка послушайте историю шести госвами. А? Ну-ка послушайте беседу Рамананда Рая и Шри Чайтаньи Махапрабху. Ну-ка послушайте разговор Джада Бхараты и царя Рахуганы. Ну-ка послушайте разговор Нарада Муни с Прачина Бархишатой. Ну-ка послушайте Арджуну и Кришну. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вверх, сруби его, это дерево, сруби это дерево, оно мешает тебе. Тогда человек может проникнуться, что же такое преданность? Дивья гьян хриды пракашита. И что результатом такой преданности, когда мы обрадовали духовного учителя? И духовный учитель, вы никогда не сможете изучением писания, следованием этикету, чему угодно вы будете делать, никогда вы не сможете это получить. Потому что это можно получить только через духовного учителя по его благословению. Вы знаете, как получил один ученик все знание, очень великая личность, Рамануджа Ачарья. Он заткнул своим телом дырку, от которой холодная вода текла. И гуру он заплакал, видя такую преданность. Но никто, изучающий священные писания, его ученики, самые лучшие и самые аюрведические, астрологические, аскетические, худические, там, никто до этого не... А он думал, ну я что, я могу только жизнь отдать гуру. И гуру сказал, кто бы вот, что, он как бы заткнуть эту дырку, а он больше ничего не соображал. Он если бы сказал, как эти писания там, это уж для других. Он просто сказал, ну как бы эту дырку заткнуть что-то. И все стали думать, чертежи, да, в шастрах вспоминать, как дырку затыкать. Цитировать, вдохновлять других. А он подумал, да я бесполезно, хоть дырку что ли заткнуть. Пошел, нырнул, нашел дырку и заткнул своим телом. И когда поступление воды, так сказать, снизилось, он так... И он так долго стоял, ледяная вода. Вот так. И когда его нашли ночью, что он заткнул своим телом дырку, и гуру сказали об этом, гуру заплакал. Он вытащил, обнял его. Обнял, он повел его, дал ему свою сухую одежду, посадил его. И сказал, я тебя благословляю. И он положил ему руку на голову и сказал, все ведическое знание, вся суть бхакти проявится в твоем сердце. Я тебя благословляю. Вот как получил он. Вот как мы получаем знания. У нас нет мозгов как-то по-другому. Мы не такие аскетичные, мы не можем следовать ничему. Мы получаем так знания, когда мы можем порадовать духовного учителя своей преданностью. Он не был-то слишком такой. Он сидел там, говорится, он сидел там, а что-то все изучали, а он спал. Он там никак не мог запомнить шлоки. Он думал, боже мой, какой тупой. Тут этот санскрит. Это не для меня. Там что-то те делали, там, ой, он такой простой, он никуда не успел. Ну хоть что-то, я вот, ну как-то. И он только думал, как бы удовлетворить духовного учителя. Он полностью на этом сконцентрировался. И он все время в этом настроении. У него не получалось, но у него получалось самое главное. Что? Ну-ка скажите, кто что понял. Что у него самое главное получалось? И ни у кого другого не получалось. Что? Конечно, он только об этом думал. В этом состоянии сознания он постоянно находился. Это было его... цель его медитации – обрадовать гуру. И Кришна, видя, а он сердце Кришны, Кришна его подтолкнул, давай, затыкай дырку. Он может, мы, может быть, думаем, что результат такой медитации были его мозги. Нет, Кришна говорит, я, пребывая в сердце своего преданного, лучом знания, рассеиваю тьму невежества. Он его подтолкнул, он говорит, я, Кришна говорит, я знал, что ты всегда хотел меня удовлетворить, всю жизнь отдать готов. Ну, может быть, у тебя мозгов нету, но преданность твоя, без сомнения, достойна прославления. Иди затыкай дырку. А он подумал, это я так подумал. И он бульк нырнул туда. И дырку заткнул. Он бы мог погибнуть. Просто чтобы гуру был рад. Он так хотел порадовать гуру, я не знал, как он не мог его шастрами порадовать, там чем-то еще. И гуру, когда увидел, он сказал, зачем ты это сделал? Он сказал, гуру, я даже не знаю, так хочу вас порадовать. И гуру заплакал, потому что он увидел, что этот человек жизнью рискует, только чтобы его обрадовать. И гуру заплакал, а там были все ученики продвинутые еще. И гуру сказал, бери. Я тебе отдаю это и вложил в сердце. Это мистический процесс. Кто же вложил в сердце? Кришна. Гуру с учеником связан посредством параматмы. Чайтья гуру. Четыре аспекта проявлены в этих взаимоотношениях. Свидетель, санкционирующий, потом кто? Дающий указания, да? И что? И принимающие. Все. И иногда мы со своими авторитетами или со своим духовным учителем находимся в лучшем случае в качестве санкционирующего. Но Кришна санкционирует всем. Он Дурьятхане санкционирует, он всем санкционирует. Нужно ли в таких быть взаимоотношениях с гуру? А? Что гуру санкционирует? Или что гуру, я просто вам решил тут правду сказать, я то натворил, будьте свидетелем моих великих деяний. Это что ли? А? Так что? Чайтья гуру. Да не просто чайтья гуру, который дает вам наставление, а вы говорите, не слышу. Чайтья гуру – это тот, чьи вы наставления принимаете как непреложную истину и пишете в анкетках на пранаму. Почему вы считаете, что гуру говорит абсолютную истину? А? Почему? Ну да, конечно. Теоретически все знают, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Это как знать, ты душа или тело? Сейчас вот я скажу. Кто здесь душа? Все, раз поднимет. Кто знает, что он не есть это тело, есть душа? Все поднимут руку. Но кто будет действовать как душа? Только поднимите руку. Кто согласен действовать как душа? Прямо сейчас дам духовное служение. Прямо сейчас могу дать. И никто из вас не сможет. Даже сейчас руку поднимут, опять ложно. Ой, я вот смогу. Нет? Сможете? Нет. Поэтому, говорится, человека обуревают всегда три страха. Это страх осознать себя душой, по-настоящему осознать себя душой. Страх действовать как душа и страх принять Кришну как верховную личность Бога. И все материальные наши страхи исходят из этих основных страхов. Почему мы боимся? Мы боимся потерять чувственное наслаждение. Мы боимся привязанности потерять, потому что этими привязанностями мы наслаждаемся. Поэтому никто не может понять указания духовного учителя. Никто не может что-то получить, если он не готов всем рискнуть для духовного учителя. Всем. Всеми привязанностями, всеми. Если он не готов, он не может услышать его нормально. Он будет к нему приезжать, слушать и думать, ой, я так все понимаю, и потом кому-то что-то говорить. Но если вы не готовы всем рискнуть для гуру, всем, если вы этого не делаете, тем абсолютно, чтобы его порадовать. Вы еще недостаточно квалифицированный ученик. И поэтому ваше сердце, даже если он будет вам ложить на голову руку, о, мне на гуру мне дал стопы, гуру мне на голову руку положил. Я тоже как этот вот Рамануджа. Нет, дорогие мои, нет. Даже если вам положили руку на голову, но вы не были вот так квалифицированы, он-то был квалифицирован в чем? Он, во-первых, всегда думал только об этом, всегда хотел это, всегда стремился это сделать. И он рисковал всем. Он подумал, даже если я умру, я думаю, может быть, гуру будет доволен. Может быть, он так порадуется, что вода остановилась. Он не думал, там, гуру Может быть, гуру просто будет доволен, что это какой-то бесполезный, падший личность поет санкиртану святого имени. Этот недостойный и падший слуга. Слуга? У него нет своего мнения. У него есть мнение господина. У него нету своих. Если его господин говорит, этот хороший, все, он для него хороший. А? Нет? Ну-ка скажите, что по-другому. Поэтому квалификация, она тут же сразу выходит. И чем вы больше квалифицированы, тем вы больше видите, что на самом деле происходит. Кто на самом деле предается и чему? Смешанный. Вы видите эти примеси. Да, факт, все хотят, но вы видите примеси. Другие люди, они не видят примеси, потому что эти примеси поглощают их. Поглощают. Поэтому это желание достигнуть Кришны не развивается. А развивается желание сочетания всего. Сочетать и сочетать, сочетать и сочетать. А нельзя ли как-то сочетать? Можно. Почему бы нет? Кришна говорит, ну хочешь сочетать, давай сочетай. Сочетай, почему? В чем? Апельсины, испражнения, можно все это в одной кастрюле заварить, и пожалуйста, в чем проблема? И разделяй там на языке эти вкусы. Это сюда, это сюда. Но все это скапливается в одном желудке. Вы не сможете это разделить? Потому что это все вместе будет. Нельзя ли как-то сочетать молоко с мочой? Апельсины с калом? Нельзя ли как-то это сочетать все? Как-то вот так вместе, разом. И думать, что это чистая пища. Потому что вот чистая пища, ну тут немножко вот этих испражнений, но чистая-то есть. Вот смотри, раз. Хочешь? А? Таня, хочешь? Хочешь, Наташа? Не хочешь такой преданности? Почему? Там же есть преданность. Просто глупцы и негодяи ее не видят. Просто глупцы и негодяи ее не видят. Она сокрыта моей внутренней энергией. Моей внутренней энергией. Он просто не знает, что внутри-то я все нормально. Можем так думать. Неужели я вам рассказал какие-то новости? Это означает акцент. И столько лет слушаю внимательно лекции Шрилы Прабхупады, своего гуру, столько внимательно слушаю. И я просто единственное знаю, что я ничего не умею на самом деле. И это вы же знаете меня. Вот много, вот кто, 2-3 года. Вы можете, единственное, что вы можете знать обо мне точно, что он рискнет. Потому что я ничего не умею больше. Я ничего не умею больше. Я не смогу делать так, как эти продвинутые. Я там посмотришь на продвинутых. Фью. Я думаю, так я же столько жизни потеряю. Если даже чтобы сейчас подняться до их памяти, мне столько жизни надо. Я-то всегда был жуликом каким-то. Я же кто такой был-то вообще? Куда мне тягаться там с какими-то этими, которые там это... Я иногда слушаю, думаю, ой, какая, куда там прошла Коша, куда она, откуда она вышла там. Я не знаю этого, я серьезно вам говорю, я не могу этого. Я понимаю, что мне жизни этой не хватит, если я на этом сконцентрируюсь. На астрологии или на аюрведе, мне не хватит жизни. Поэтому я свою жизнь отдаю. Вот это рассказываю. Независимо от того, где меня там кто-то поймает, посадит, убьет или что-то сделает. Будут там мои дети сиротами или не будут мои дети сиротами. Жена там как будет себя потом вести. Я об этом не думаю. Я думаю, как бы обрадовать своего гуру. Потому что я знаю, что он так радуется этим. И все. Потому что это я понял в книгах Шрилы Прабхупады. Что Дивья Гьян Хриды Пракашито. Шри Гуру Чарана Падма. Гуру только может это сделать. Это не то, что вы подходите. Это лицемерие. А кому оно нужно? Если вы в этот момент не склоняетесь к стопам Шрилы Прабхупады, к своего гуру, не понимаете, что я так хочу всем тебе все отдать, научи меня, как отдать. И мы говорим тому, кто может это, мы говорим, научи меня. Не учи меня ничему другому, научи меня, как ты достиг этого состояния. Я хочу тоже, я тоже хочу его так вот делать. Научи меня. Все. Это же умонастроение. Поэтому я все время смотрю, кто чем рискует для Кришны. Те мои авторитеты. Когда у вас ничего нету, и вы ничем не рискуете, конечно, вы какой продвинутый. Смотри, у него ни черта нету, чем он рискует-то? Ничем. И он говорит, ну если что, я в другое место поеду, ну если что, я туда поеду. Ему говорят, изменись. Изменись. Что лучше, измениться или отдать служение? Или измениться и удовлетворить этим служением? А? Что лучше, что духовный, личность, что делает, который на самом деле хочет духовно продвигаться? Что она делает? Ну и ладно, ну и возьмите тогда это служение. Я не буду, не могу, не умею. А? Так как подняться до этого? Как вы разовьете это лаульем? Это жажду порадовать тем, что вас попросили сделать. Порадовать, не просто сделаю. Да, прочитал я там 100 лекций, да. Вы говорили мне проповедовать, вот я уже 100 лекций прочитал. И со 100 людьми встретился, да. И спросил, как здоровье? О, как у вас здоровье было? Так, здесь сделал. А? Вы думаете, так, да? Вы думаете, это есть? Создание Кришны? Какой-то человек может просто прийти вам, украсть вашу курту и постирать. Так, что никто так не постирал. Потому что он понимает, я больше ничего не умею. Кришна говорит, если ты не можешь этого, работай для меня. И ты достигнешь совершенства, просто сделай это как для меня, да? И все, и я приму это. И тот, кто квалифицирован, он даже в этих мелочах может видеть, и дать через эти вещи, если вы не мошенничаете, что вы можете много это делать, а ты говоришь, зато я всех совершений тапки подношу. Нет. Если вы на самом деле не квалифицированы. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, мой духовный учитель сказал мне, ты бесполезная личность, что ты там в Писание залез, тоже мне, знаток Писания. Махапрабху сам показал через себя, как это. И он мне просто сказал, ты так глуп на самом деле, ты так здорово знаешь Писание. Все их изучил, конечно, пандит. Просто повторяй Хари Кришна. И он говорит, Махапрабху, я повторяю, но у меня нет вкуса к этому повторению. Я себя так заставляю. Я все время себя заставляю, потому что я так хочу обрадовать гуру. Махапрабху сам дает это настроение. Он говорит, я все время повторяю это Хари Кришна. Все время, потому что я так хочу обрадовать гуру. И когда нам Шикша говорит, вот это вот. Мы сделаем что-то другое и думаем, вот этим другим мы обрадуем. Изучением там того. Но он нам сказал, читайте книги, повторяйте Хари Кришна, читайте книги, вкушайте просад, общайтесь с преданными. Сохраните все свои семьи, не порушьте их ничего. А то каждый раз приходят и говорят, вот что мне делать. Оказалось, что все вокруг меня 25 лет одни идиоты жили. И только благодаря сознанию Кришны я увидела, что все идиоты. А я вдруг почему-то благодаря сознанию Кришны увидел, что все достойны Кришны. Каждый достоин Кришны. И надо терпеливо с любовью дать им. Невзирая, какие они. Как вы можете дать, если вы думаете, мой муж козел, сын чмошник там, или кто-то, все козлы. Да вы просто рок-н-ролльщик. У рок-н-ролльщиков все козлы. Все козлы. Все козлы. Вот это их философия. Все козлы. Все дакши. Ну дакши великая личность. Немножко запутался, подскользнулся. Как можно? Поэтому многие, когда нас слушают этого, для них преданное служение становится недоступным. Они сбиты с толку, они думают, я такой простой человек, значит, мне не получить. Здесь оказывается столько санскрита, столько ритуалов. Я не могу, я не способен. Но Кришна, он обо всех заботится. Кришна делает это служение доступным для всех. Если ты вообще ни черта не можешь, то тогда защищай своего господина и умри ради него. Тогда ты слуга, настоящий слуга, и я тобой доволен. А? В этом стихе об этом говорится. Если ты вообще уж ничего не можешь, да? То защищай своего господина и все, что есть у господина, просто стань его собакой. Знаешь, собака что делает? Охраняет имущество господина своего. И Прабхупада говорил, я собака своего гуру. Я буду охранять все, что гуру оставил. Покусаю, говорит, любого, кто на это посягнет. Я покусаю, закусаю. Но похоже, так сказать, мы такие собаки, что мы сами претендуем на имущество господина. И когда он говорит собаке, ну-ка давай, вот охраняй вот этого, ну-ка давай вот этому служи. Он собака поворачивается, говорит, да ну что это я вот, если тебе... Смотрите, какое противоречие. Он говорит, ну-ка, вот этому служи. Ну да, я только тебе служить буду. Он говорит, ну ты давай и служи вот так. Не, так я не хочу. Все. Вы не понимаете, что вы говорите, что вы просите. Господь Чайтанья на своем примере показал, что такое слуга. Он пришел к этому торговцу банановыми тарелками и сказал, проси, что хочешь. А он говорит, я твой слуга, сказал Господь Чайтанья. Проси, что хочешь, я твой дас. Бог пришел и сказал, я твой дас. А он сказал, ты правда мой дас? Он сказал, да. Давай мне служение. Он сказал, я хочу, чтобы ты вечно моим господином остался. Он сказал, хорошо. Как принял Господь Чайтанья это? А? Вы не поняли никто? Если бы он сказал, стань моим тем, он бы стал тут же. А он ему сказал, если ты на самом деле мой даст, будь вечно моим господином. И он сказал, все, договорились. Я буду таким твоим господином, что ты всегда будешь мной доволен. Потому что он сказал, да, а я хочу, чтобы я буду, потому что в этом весь экстаз, я буду тебе так служить. Он таким образом занял Господа Чайтанью преданным служением. Поэтому, говорится, на совершенном уровне между господином и слугой нету разницы. Потому что господин он в плену своего слуги, а слуга в плену своего господина. И он говорит, я хочу тебе чем-то служить. Скажи, я тебе ноги помою. Нет, я тебе даю служение. Ты мне будешь давать всегда быть ноги. Все, нет проблем, я тебе буду так давать, что ты будешь всегда рад. Да так все сделаю, что ты будешь доволен. Гуру в плену у своего преданного. Гуру, видя, когда свой ученика, он в плен попадает. Ученик говорит, дайте стопы помыть, что ли? И вот так, на! Или что? Потому что, как он откажет? Он же хочет послужить, он видит. Прабхупада говорил, когда я вижу, сколько вы делаете, чтобы меня обрадовать, я попадаю к вам в лес, я не знаю, чем я могу вам платить. И он говорит, скажите, что я могу для вас сделать? Они говорят, что пропадайте ступу, подруга. И он говорит, ну что, он же слуга, все. Он сказал, я же делаю все. Он говорит, это слуга. Поэтому тут же они сравниваются. И он в умонастроении слуги подает эти ступы. Он не подает эти ступы. Он говорит, такая аскеза, ну Кришна. Надо это понять. А как иначе кто продвинет? А? Поэтому надо, если вы не можете защитить своего господина, то по крайней мере мы можем умереть за него. Но умереть нам не надо. Мы должны сгореть в огне Харинама Санкиртана Яги. Как сати. Мы можем сгореть просто в огне этого. Огня жертвоприношения. Харинама Санкиртана Яги. Хари Кришна. Пока люди говорили между собой об удивительной добровольной кончине Сати, слуги, пришедшие вместе с ней, решили убить Дакшу и приготовили свое оружие. Пожалуйста, вопрос. Как вы поняли или нет, хоть что-нибудь. Я уж не говорю, что там особо, потому что говорится, человек понимает все через призму своих привязанностей к чувственным наслаждениям. Поэтому говорит, так, это что-то нет, это не очень хорошо. Но как у него ничего нет, он говорит, ой, это так здорово! Опять раз появилось, это не очень хорошо. Поэтому все понимание, оно состоит из наших привязанностей.